Должно же быть какое-то объяснение, почему в нем сидит этот страх. Говорил Келси сухо и словно недоумевающе. Страхи он рассуждал с таким видом, будто сам никогда его не испытывал. Мне подумалось, что, возможно, он пошел на эту работу расследовать причины пожаров именно из-за своего неудовлетворенного желания понять, что же толкает этих эмоциональных людей, таких как Фриц, на их глупые преступления с огнем. А кто была та девушка, которую он изнасиловал? Это мне узнать не удалось. Он предстал перед судом по делам несовершеннолетних, поэтому все материалы суда закрыты. Все, что я узнал, мне рассказывали работники суда, давно там работающие. Глава 19. Джин смотрела в лицо своего мужа, словно размышляя, каково быть мертвым. Когда Пурвис с лопатой в руке быстрым шагом подошел к грузовику, она вздрогнула и отвернулась. Полицейский осторожно поставил лопату на землю. Расстегнув нагрудный карман, он достал оттуда черный кожаный бумажник, на внутренней стороне которого тисненными золотыми буквами были написаны имя и фамилия владельца Стэнли Бродхерста. В нем лежали водительское удостоверение, другие документы, позволяющие судить о личности их владельца, несколько кредитных карточек, членских билетов и 3 долларовые бумажки. «Да, немного же он оставил», — сказал молодой человек. Меня поразило прозвучавшее в его голосе искреннее чувство. «Вы знали Стэнли Бродхерста?» «Да почти всю жизнь. Еще с начальной школы. А я думал, что Стэнли ходил в частную школу. Но все правильно. Он бросил нашу школу и перешел в частную. В то лето у него были какие-то неприятности, и мама перевела его в особую школу. В то лето, когда сбежал его отец? Да. Стэнли в жизни сильно не везло. В голосе полицейского слышалось какое-то благоговение перед мертвым. Когда-то в начальной школе я ему завидовал, родители у него были богаты, мои бедные, как церковные крысы. Ну, больше я им завидовать не буду. Я нашел глазами Джин. Она неторопливо шла в сторону конюшни, словно разыскивая, на чем бы отсюда выбраться. Она напомнила мне испуганную олениху, которую я видел накануне, только рядом с ней не было ее олени. Когда я ее нагнал, она стояла перед сожженной машиной. Это наша? К сожалению, да. У вас есть на чем ехать, мистер Арчер? Мне необходимо отсюда выбраться. Куда именно вам надо? К дому, Элизабет. Последнюю ночь я провела в больнице. Сказав Келси, что мы с Джин идем к дому Элизабет, и что с ним мы увидимся позднее, в патологоанатомическом отделении больницы, я пошел следом за Джин вверх по крутой тропинке. Она двигалась стремительно, словно пыталась вырваться из настоящего. Рядом с трибунами стадиона, где я оставил машину, были поставлены сборные деревянные столы. За ними сидели не меньше сотни людей. Они ели мясную похлебку с овощами, которую готовила передвижная походная кухня. Когда мы шли мимо, большинство вскинуло головы и посмотрело на нас. Кто-то свистнул. Кто-то стал улюлюкать. Джин шла, не поднимая глаз. В мою машину она вскочила так, словно ее преследовали. «Я сама виновата», — сказала она о себе с отвращением. «Не надо было мне это надевать». Мы поехали длинным объездным путем через пригороды Санта-Терезы. Я пытался порасспросить Джин о муже, но она явно была не расположена к разговору. Склонив голову, она сидела, погрузившись в собственные мысли. Когда мы въехали в каньон миссис Бродхерст, она выпрямилась и стала глядеть по сторонам. Пожар дошел почти до начала каньона, оставив подпалины на деревьях и кустах. Большая часть домов в усадьбах каньона осталась нетронутой. Сгорело всего несколько. От одного дома не осталось ничего, кроме камина, выложенного камнем, до статуи Венеры, возвышающейся над грудой обломков и покореженных труб. На пепелище копались мужчина и женщина. Двигаясь по каньону вперед, мы снова и снова убеждались, что огонь шел неравномерно. Авокадо миссис Бродхерст оказалась нетронутым пожаром. Зато растущие за ним оливковые деревья все почернели. Эвкалипты, словно гигантские свечи, поднимавшиеся над черепичной крышей, лишились всех листьев и почти всех веток. Сарай сгорел. Сам дом устоял, хотя следы огня были видны и на нем. У Джин был ключ, и мы вошли в дом. В закрытом доме стоял горьковатый запах пожара, отчего он казался брошенным. Мебель викторианской эпохи была настолько стара, что годилась только на свалку. Даже чучела под стеклянными колпаками выглядели уже не так хорошо, как прежде. У дятла остался только один стеклянный глаз. Яркие перышки на грудке у малиновки поблекли. Все они выглядели как искусственные птицы, сделанные только для того, чтобы создать видимость жизни в мертвом заброшенном мире. «Простите, — сказала Джин, — мне надо переодеться во что-нибудь черное». Она исчезла в дальнем крыле дома. Я решил позвонить Вилли Мэкки, частному сыщику из Сан-Франциско, с которым мы вместе распутывали несколько дел. В поисках телефона я прошел из гостиной в расположенный рядом небольшой кабинет. На стенах висели семейные ферротипии. Из черной рамки на меня внимательно смотрел мужчина в костюме с высоким отложным воротничком и плоскими, как баранья котлета, бакенбардами, словно прося меня что-то понять. В его взгляде было что-то общее со взглядом миссис Бродхерст, однако это сходство не помогло мне понять его. Когда я впервые ее увидел, она была бодрой и энергичной, а потом превратилась в больную старуху с трясущимися руками. Мне необходимо было чем-то заполнить разрыв между этими двумя сохранившимися в памяти образами, чтобы, наконец, я мог ответить на вопрос, почему муж ее бросил, а сын не смог.